храму и парку. Он, если смотреть сверху, левее двух предыдущих зданий, досталось особенно сильно. Самого храма уже нет, осталось лишь черное серое пепелище и груда развалин, от которой поднимается к небу дым. Парк изуродовали воронки от снарядов, что разнесли в щепки деревья, или серьезно их покалечили, оборвав ветви и избив осколками стволы. Парочка прудов, расплескав зеленоватую воду, изменили свои границы, взрывы изуродовали облицовывавшие их плитку и камни. Некоторые здания уцелели и пострадали не так сильно. Сейчас представляют те самые крепкие орешки, которые противник пытается разгрызть, но пока безуспешно. Хотя если бы мы не приехали этой ночью, край к завтрашнему полудню, догрызли бы. Первое, если смотреть с запада на восток, это средняя и младшая школа Таиси, что стоят на небольшом холмике. Они близки к краю города, но корпуса железобетонные, довольно прочные, да еще и хорошие зеленые насаждения вокруг них. Благодаря тому, что школа немного возвышается, взять ее пока не смогли, несмотря на артиллерийский огонь. Видно много разрушений, особенно заметно по футбольному полю. Но основной удар был не здесь. Следующее, банк, ниже по центральной улице, что частично прикрыт с запада более высокими, двухэтажными зданиями, некогда жилым. Артиллеристы не могут всадить в него снаряд с достаточной точностью, для этого нужно снести здание его закрывающее. Да и стены у него прочнее обычных, правда стекол не видать и крыша повреждена, разочек все же попали. Второе, полицейский участок, тоже оказался удачно расположен. Его прикрывает уже неоднократно пораженное здание администрации, непосредственно в центре. Так вышло, что оба здания находятся на острие вражеского удара, и хотя артиллерия не бьет в полицейский участок, достается администрации, все остальное по нему лупит непрерывно, начиная от штурмовых винтовок и заканчивая ПТУР с вертолетов. И прямо сейчас по нему отрабатывают из стрелкового оружия, видны искры рикошетов, клубы пыли, поднятые попаданиями в стены, иногда мелькают белые вспышки трассеров. Причем изнутри здания отвечают и довольно активно. А вот административная горит на верхних этажах и скорее всего уже скоро будет оставлена, если еще нет. Еще парой опорных пунктов стали угловые домики на улицах справа, с хорошими подвалами, прикрытые с запада соседями, они оказались сложной целью. Плюс окопы и траншеи, что успели отрыть до горячей фазы на ключевых участках. Сгоревший храм и порубленный артиллерией парк, дыра между полицейским участком и зданием банка, ставшая мертвой зоной для обеих сторон. Парочка гранатометов у Юджина есть, и сгоревший в парке БТР как раз намекает, почему противник не пытается прорваться именно здесь, а сместил удар к полицейскому участку. А вот пушки, кстати, что-то не видно. Навскидку, если не смогут прогрызть центр, наверняка сместят направление удара. Они могут обойти восточнее или западнее, двигаясь вдоль края поселка. Правда, западнее, на левом фланге, школа, а она крепкий орешек, поэтому ее пока не трогают. С востока же, маленькие японские домики, что так хорошо горят от бутылок с зажигательной смесью. Отступая, бойцы Юджина забрасывали домики ими, оставляя за спиной пожары и отсекали преследование огнем с флангов. И домиков еще много, как и бутылок. Да и тактику враг избрал, на мой взгляд, довольно правильную. Пользуясь превосходством в огневой мощи, они давят стрелков Юджина количеством стволов и броней. БТР или бронеавтомобиль с пулеметом 50-го калибра уверенно перестреливает ручной пулемет. Их пехота же продвигалась вперед, зачищая дома. Действуют штурмовыми командами, пятерками, чаще шестерками бойцов. Сближаются с нашей пехотой, до экстремально ближней дистанции. Иногда отряды разделяют только дворик и стены двух близ стоящих домов. Если они не могли справиться своими силами, отходили и в зависимости от ситуации, действовали по нескольким основным вариантам. Первым, самым простым, концентрировали на сопротивляющихся огонь двух-трех штурмовых команд, причем разнесенных по фронту. Урок, который я им преподал, они учли, и больше бойцы не собираются толпой, разбегаясь отдельными командами по доступным укрытиям, чаще всего домам. Второй, чуть более опасный для них, но, как я понял, один из самых ходовых. Расстреливали здания из ручных гранатометов с дистанции 50-100 метров, пока несколько команд давили возможные огневые точки из стрелкового оружия. А благодаря тому, что ручные гранатометы были почти во всех штурмовых командах, они повторяли это несколько раз, если не срабатывало и это. Третий вариант применяется совместно с первым и вторым, это применение бронетехники. Огнем из крупнокалиберных пулеметов и автоматических и ручных гранатометов вдоль улиц. Просто разносили жилой домик, наши бойцы или погибали, но чаще все же отступали, забрасывая его напоследок горючей смесью. Правда, в центре поселка здания оказались крепче и тактика стала чаще буксовать, несмотря на уменьшение активных штыков у Юджина. И потому скорость продвижения упала заметно. Четвертый, минометы, их у противника не слишком много. Они поддерживают его с северного направления. Примерно 6 стволов, и целых 2 было у Юджина, и еще один автоматический гранатомет калибра 40 мм. Мин, правда, очень мало, как и гранат. Именно минометами и автоматическим гранатометом Юджин сдерживал прорывы вражеских штурмовых групп на начальном этапе боя на окраине поселка, задержав их там почти на 1,5 часа, а после не давая им продвигаться слишком уж быстро. Как только противник концентрировался, подгоняя броню и людей, по ним били минометы или гранатомет, иногда все вместе, срывая его атаку. Но силы были неравны. Если парни цеплялись за какой-то опорный пункт особенно отчаянно, то в дело включались уже вражеские минометы и долбили по зданию, не давая возможности как толком подвести подкрепление, так и отступить. Что сказалось на потерях, много раненых. И это еще было не все. Есть и пятый пункт. Пара БРМ тип 87 с 25 мм автоматической пушкой стала страхом и ужасом. Выкатываясь с дальнего конца улицы, она очередями или одиночными выстрелами, причем очень точными, расстреливала обороняющихся прямой наводкой. И опять же, спасали минометы, несколько мин, упавших рядом с бронемашиной, заставляли ее отходить, противник их бережет. Удары ПТУР и реактивных снарядами с вертолетов по обороняющимся были не столь уж эффективными. Подлетать вертушки для уверенной работы с ближней дистанции не рисковали наученные горьким опытом. Хотя весь неукрытый транспорт Юджин потерял с концами. Но больше эффект был психологический, так как ничего сделать вертушкам бойцы не могут. Ближе чем на 4 километра они не подходили, сволочи, но обучаемые. Ну и наконец последний аргумент, который крыть Юджину было просто нечем. Это удары вражеской артиллерии калибра 155 мм. Обычные, традиционные японские домики от прямого попадания складывались словно карточные. Более прочные, жилые дома современного типа, с запасом прочности от землетрясений, как та же школа или полицейский участок, держались чуть лучше. Совместно с минометами, что блокировали людей, артиллерия стала открывашкой опорных пунктов, проложив противнику путь до самого центра. После нашего приезда, противник взял паузу, ведя только беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Артиллерийский огонь прекратился, даже минометный. Пехота противника укрепляется на занятых позициях. Вся активность сократилась до перестрелки на переднем крае, у полицейского участка и банка. Бронетехника вместе не кучкуется. Стоят на перекрестках, иногда по 2 машины, но не больше, отошли ближе к северной окраине. БРМ не видать. Похоже, отвели еще глубже в тыл и замаскировали где-то на обочине. На северной окраине видно несколько армейских грузовиков, седельных тягачей с прицепами, все тоже рассредоточены. Поумнел вражина просто катастрофически, учитывая и возможность ответного арт-удара. И появление меня под действием артефакта действует грамотно и осторожно. Ну вот не сволочи ли, всю эту энергию есть куда направить, на конкретно важные и необходимые дела. А они, суки. Ты еще долго сидеть будешь? Чувствую я толчок в плечо и возвращаю себе обычное зрение. ХМ, поднимаю я взгляд на стоящего рядом Юджина. Я же сказал, часов до 11. Это я помню, просто что делать планируешь? Пока думаю, наметки плана есть, говорю я, вставая и подходя к его столу, с 3 картами. Они нас через леса не обойдут все же? Нет, засеку сделали, по периметру. Отзывается он, подходя и вставая рядом. И стрелков я там свежих уже посадил. А по плотине? Проезд закрыли, качнул он головой. Сварили что-то вроде ежей, знаешь, угу. Ну и вот, поставили трубу, шлагбаум, а по берегу у меня пара наблюдателей и камера. Камера, видеонаблюдение, кивает он. Умелец один починил, прямо из машинного зала смотрит. Пара стрелков, с винтовками и оптикой, и пулемет крупнокалиберный там держу, если они опять с реки попробуют. Здорово, хмыкаю я. А пушка где? Там же, слишком она неповоротливая, а если они под прикрытием бронемашины подойдут к плотине? Понятно, киваю я. Пушка и в самом деле в городе на пару выстрелов, быстро ее не покатаешь, под минометом-то, я так понял, давит пехотой и артиллерией, так и есть. Правда, если бы у них вся пехота была хорошая, мы бы не выстояли. Поясни, поворачиваюсь я к нему лицом, опираясь на стол, раз появилась пауза, соберу информацию. Я уже говорил, они действуют шестерками или пятерками, да, кивает он, садясь и заглядывая в пустую чашку. Тачибана, есть еще кофе? Сейчас заварю, отзывается сидящая у края лестницы из подвала женщина, в ногах, под столом, у нее стоит чайник. Так вот, ядро, как я понял по докладам, это шестерка из самообороны. Вокруг них от двух до четырех команд из бывших якудза или как наших, ополчение короче, их как правило один боец возглавляет, поясняет он. Помнишь, Такаги рассказывал, что они натаскивают людей такиговы в бою с зомби. Похоже, заодно отрабатывали и взаимодействие, и все остальное. Грамотно оценил я. К сожалению, да, ядро, как я сказал, бойцы самообороны, вокруг них, все остальные. Один к трем примерно. Ну и минометы, артиллерия, бронетехника, это все самооборона, конечно. ХМ, понятно. То есть армейцы ведут их за собой, точно. Ну и они сами по себе действуют не так хорошо. Стреляют хуже, гранатометы у них, как правило, только базуки. Впрочем, у самообороны тоже в основном они, осколочных гранат ним больше еще почему, не знаю, современных и подствольных почти нет. Есть исключения, конечно, да и за день, они еще чему-то и научились. Угу, я понял, задумчиво киваю я, и сколько их примерно? Около 300, хмурится Юджин, они ведь еще и меняются, час-два штурмуют, вперед продвинутся, отходит, свежих подводит и опять вперед. Под горным блоком их под сотню было, может чуть меньше, не считая тех, кто фланги охранял и артиллерию. Какие-то силы плотину сейчас контролируют. Военную базу без охраны тоже наверняка не оставили. Тоннель тот же, если они его в самом деле контролировали. Получается, они реально все, что смогли, против нас бросили. Получается, что так, соглашается Юджин. Если и не все, то думаю большую часть сил. Это мне столько народу нужно будет перебить, чтобы до Миядзаки добраться, хмыкнул я, задумавшись. Юджин качнул головой, щелкнул вскипевший чайник. Я же начал обдумывать план действий. Для начала придется решить возникший кризис здесь и сейчас. Если все оставить как есть, то Юджин не выстоит, несмотря на подкрепление. Противник лучше подготовлен, лучше оснащен. А еще, боеприпасов у нас с одной стороны немало, но это в контексте нашего отряда. Хватило бы, чтобы город зачистить. А вот на Токио уже с гарантией нет. А вот с точки зрения боя с людьми, когда целый магазин выстреливается куда-то в ту сторону, да что магазин, пулеметная лента, 2 ПФ. Кстати, скорость духа ворона 50 км в час и он летит. Можно отправить его в сторону Токио поискать бедствие и катастрофу, ХМ. А чем это я? А да, Юджин сам не выстоит. Не знаю, как бы у них получилось, если бы был жив Такаги, те люди, с которыми отдоговаривался, выполнили бы свои обязательства, но его больше нет. Не получилось у меня спихнуть ответственность со своих покатых плеч, ХМ. Ладно, сколько там времени? Спрашиваю я, щелкнув костяшками пальцев. У твоих минометчиков мины еще есть? 10 часов доходит уже, проворчал он, отодвинувшись от стола и качаясь на задних ножках стула. Женщина аккуратно взгромоздила перед ним кружку с чаем, вопросительно взглянув на меня, отказался, качнув головой. По 8 штук на ствол осталось, мало, не хватит их с корректировкой погонять. Короче, план действий такой, начал я, разворачиваясь к карте. Скорее всего, враг, осознав, что к Юджину подошло подкрепление, решил не давить на авось. И сейчас они продумывают свой план дальнейших действий. У военных наверняка есть ночные прицелы, тепловизоры, и если я прав, то ночью они свою активность не снизят, а напротив, активизируют, дав своим бойцам передохнуть и поужинать перед новым этапом. Артиллерии же и вовсе все равно, артиллерист, как правило, не видит, куда его снаряд попадет, сам не видит. Закончив обсуждение с Юджином, поднялся из подвала на первый этаж. В комнате темнота, солнце окончательно село, да еще и окна простынями завешаны. Девушки уселись на полу, снизив силуэты, и привалившись на диванных подушках к стене, голова Ина склонилась на плечо Ханаби. Весь день помогавшая с ранеными, девушка измоталась. Ханаби грустно ракручивает длинный кончик своих волос на палец, задумчиво уставилась в потолок. Югита, поджав ноги, медитирует. Охотницы же находятся в полудреме, настоящие солдаты. Ина, ты воевать сможешь?» – спрашиваю я, подходя к девушкам и присаживаясь на корточках напротив. «Смогу», – лениво протянула она, приоткрыв один глаз. «Только без техник, уже неплохо, до полуночи отдохните пока», – киваю я. «Дина, Сильвия, мы к переднему краю выдвигаемся. Эва, будь у Юджина, тебе будем данные о выявленных целях скидывать». «Поняла», – встает с пола охотница. «Работать», – уточняет Дина, также поднимаясь, упираясь прикладом винтовки в пол. «Пока только глазами, подготовимся как следует», – поясняю я. «Надо выбрать, где ударю. Несколько вариантов мы обсудили и сверху я посмотрел, но, надо видеть с земли». Девушки молча кивают. Сильвия выходит первой, минуя единственного охранника штаба Юджина. Правда, в подвале соседнего дома уже разместился резерв, аж десяток бойцов, и еще пара таких же десяток, сосредоточились ниже по улице. Но как только бой завертится, этот резерв истает и глазом не моргнуть. Время действия преобразования в наводчика ПТУР у меня закончилось. Обсуждение заняло чуть меньше часа времени, Юджин еще и отвлекался, решая насущные вопросы. Я на всякий случай активировал разрушителя, спасет от внезапной смерти, если случайный снаряд рванет поблизости. «Привет, братишка!» «О, ночь!» «К девкам!» Тут же здоровается Рион, дергая зрачком глаза на руке. В полукилометре слышно длинную пулеметную очередь, следом ухает сразу серия взрывов 40-миллиметровых гранат, добавляет с сожалением. «Кажется, не угадал. Война у нас!» Пробурчал я тихонько, ловя носом запахи гари, поднятой многочисленными взрывами городской пыли и сгоревшего пороха. «Эх, лучше бы к девкам!» Вздыхает он. «Ничего умного все равно посоветовать не смогу. Ты же вроде бывший штурмовик», продвигаясь по восточной стороне улицы, вдоль заборов высотой по плечо. Шепотом говорю я, Сильвия топает впереди, Дина сразу за мной. Специалист по абордажно-штурмовым действиям в открытом космосе, космических кораблях и станциях. Гордо поправил он. Элитный отряд был, новейшее снаряжение, оружие, в том числе и артефакты, что жизнь мою изгубило. Слишком уж большая разница между боями в космосе, с гравитацией и силовыми полями, с магическим снаряжением, и ваших дикарских разборок, уж извини. «Ничего, справлюсь сам», — говорю я, хмыкнув, останавливая нашу группу. На улице темно, мы остановились под стеной двухэтажного дома, длинного, квартир на 20. Части окон в нем нет, вышибло прилетевшим снарядом, дом напротив, через дорогу, словил прямое попадание и развалился, сгорев. Чадом от него тянет сильно, но если что замечу, обязательно скажу, добавляет Рион бодро. «Жаль, что нормальной брони у преобразования нет», говорю я, ожидая проводника, что должен провести к передовым позициям, не хватало еще от своих пуль условить, только бронежилет и каска. «А, так эксперимент же был не с моим стандартным снаряжением», хмыкнул он. «У меня штурмовой автомат был так-то, а не этот огрызок, да и дробовики мы использовали многозарядные». А вот пистолет точь-в-точь, и снаряга для маневрирования в открытом космосе, правда сомневаюсь, что тебе бы она пригодилась. За этой болтовней, дождались проводника, после чего добрались до заранее выбранного места для Дины. Длинный дом в два этажа, в крыше у него дыра от прямого попадания, часть кровли сдула напрочь, образовав множество дыр поменьше. Поднялись по внешней лестнице на второй этаж, угловая квартирка уцелела полностью. Только посуда упала от сотрясения с полок и теперь хрустит под ногами. Это самый крайний, правый фланг нашей обороны. Это первая точка нашей ночной экскурсии и место сбора. Я подключаюсь к глазам ворона, и мы совместно с Диной передаем Эви то, что наблюдаем на переднем крае у противника и в его ближайшем тылу. Это поможет не только мне, но и Юджину. Ему это поможет даже больше. Я делаю это для одного, чтобы определить наилучшее место для удара. Конечно же, в идеале было бы лучше дождаться атаки противника и, используя глаз демона, разгромить их, вынудив прервать свои действия и отступить. Но заковыка в том, что колода сбросится через один час с небольшим и начнется новый круг, соответственно, чтобы не профукать карту и ее возможности, если не начнут они, начну я. Спустя 10 минут, закончив, перемещаемся по ближнему тылу фронта на вторую точку и снова осматриваемся. До 11:20 мы успеваем добраться до полицейского участка, проводя довольно простую и в то же время сложную работу. Перемещаться пешком по разрушенному поселку, рискуя получить из-за слишком повысившейся активности минометный залп, приходится очень осторожно. Осмотреть банкой самую западную нашу оборонительную позицию, младшую и среднюю школу, мы уже не успеваем. До полуночи 40 минут ровно. Решаю начать исполнение своего плана. Он не блещет особой оригинальностью, и его цель проста как валенок: нанести врагу потери, выиграть время. Обстрел противника начну с полицейского участка, через Сильвию передаю Яеве и потом уже Юджину, опасаясь прослушки радио. После чего смещаюсь на правый фланг, пройдусь по передку и зачищу все, что возможно. После чего ударю с правого фланга уже вместе со своими девчатами. «Принял», — сообщает мне Сильвия. «Арт-удар будет нанесен по ним одновременно с огневым налетом с переднего края», — продолжаю я. «Вильма, Ина, Ханаби и Югита пусть выдвигаются к первой осмотренной точке, ждут там. Дальше посмотрим по обстановке». «Принял», — повторяет, закончив передачу Сильвия. «Дина, на тебе цели в глубине бронетехника в приоритете», — говорю я, наблюдающий за улицей охотницы. «Но пока особо патроны не трать, ночь реально длинная». «Поняла». «Сильвия, выдвигайся, встретишь девчат, как покинешь здание, минутная готовность». Даю я отмашку. Полицейский участок, благодаря расположению помещений внутри, довольно неплох в плане опорного пункта. Здание через дорогу, прямо напротив, судя по вывеске, посеченной осколками, посудный магазин. Левее, магазинчик, похоже, было какое-то тряпье. Из них простреливаются только фасад и кабинеты, располагавшиеся с лицевой стороны. Помещения во внутренней его части практически никак от огня не страдают. И главное, стены обычными пулями не берутся абсолютно. И даже крупнокалиберный пулемет держит. Да и только правая часть здания была относительно открыта для огня из крупнокалиберных пулеметов с храмового парка и центральной улицы, уходящей на север. Дистанция кинжальная, около 300 метров. Ручные гранатометы проблему пока тоже не решают. Как только артиллеристы пристреляются, тогда сказкой кончится. Не стоит и говорить, что ни одного целого окна в нем нет. Множественные пулевые сколы и отверстия от пуль, влетевших в кабинет и ударившие в стену в коридоре. Некоторые кабинеты сгорели, получив прямое попадание из гранатомета. Но в целом, стоит. Впрочем, на втором этаже наблюдателей с нашей стороны всего двое. В восточной и западной частях участка. Оба должны оповестить об атаке, обороняющих здание две шестерки бойцов, что должны выскочить из укрытий на межлесничных площадках и встретить противника огнем. Еще пара стрелков с оптикой ведет беспокоящий огонь с первого этажа. Они чаще всего подвергаются ответному обстрелу противника, но они же, в случае чего, переместятся в соседние здания, в догорающие здания администрации, например. А небольшой резерв, в десяток бойцов из вновь прибывших, сконцентрировались в жилых домах позади полицейского участка. Таран на улице, говорит Дина. К работе готово. Принял, минута пошла. Передаю я через нее нашим силам и Юджину в том числе. Дождись разрывов наших снарядов и действуй. Да, я поняла, говорит она, взбегая по лестничному пролету на второй этаж и занимая положение для огня с восточного крыла здания, из коридора, через угловой кабинет в сторону парка. Медленно выдохнув, двинулся вперед сам, напротив спускаясь вниз, мимо напряженно проводивших меня взглядом бойцов. В руках у них штурмовые винтовки тип 64 и трофейные М16 и один ручной пулемет. У многих лица в разводах сажи, усталые взгляды. Они с боями отступали от окраин, теряя друзей и товарищей, и второго шанса у них не было. «Держитесь, парни, сейчас будет жарко», — говорю я им перед тем, как тихонько проскользнуть по темному коридору к местной версии обезьянника. Небольшой загон с решетками, частично застекленный, сейчас стекло осыпалось на пол, но рваные куски в верхней части все еще как-то висят. Маленькие окошки, с решетками, куда едва голова пролазит, решетки выбиты с мясом. Стены напротив них в пулевых отверстиях. Левее рассыпавшаяся бриллиантовым крошевом стеклянная витрина главного входа. Это же полиция, здесь скрывать нечего. Слева стрелок с болтовой винтовкой и оптикой, что как раз через такое окошко постреливал в сторону противника, вставая на стульчик в глубине помещения. Получив приказ, он тут же покинул этаж. Присев за обычным на вид офисным столом, я добавил в руку последнюю, пятую на сегодня карту, арт-удар. Тут же активировал ее, заранее перемещаясь к высмотренной при помощи ворона точке. К сожалению, ворон минометы противника так и не смог обнаружить. Не нашел и БРМ тип 87. Количество уверенно поражаемых целей значительно сократилось. Хотел рубануть прицельным ударом по БТР, но 18 снарядов, по точечной цели, с разбросом в 200 метров по фронту, это не толпа зомби, которую можно накрывать четко вдоль улицы. Да и что в таких раскладах одиночный БТР выбрал заградительный огонь? Глубина поражения 200 метров и полкилометра по фронту. 36 снарядов, куда-нибудь они да попадут. Главное, это психологический удар по вражеской пехоте. До этого артиллерия работала только у них. Удар придется с левого фланга и наискосок пройдется по части занятой противником северной территории Таиси. Благо это единственный вариант для меня отработать и этот фланг тоже. Удар по правому нанесу лично. 10 секунд, удар размещен. В спорадическом обстреле, звук первого залпа я даже не услышал. Подошел по коридору к углу, глядя краешком сквозь раму витринного входа на темную улицу. Снаряды уже материализовались и уже подлетают. Батарея, призрак Первой мировой, открыла огонь. Ох, все так напряженно, бурчит Рион. Начинаем. Сообщаю я в рацию и активирую артефакт. Плавным прикосновением снимаю с предохранителя пистолет-пулемет. Ощущаю поток силы и жидкого пламени, что заструилось, казалось бы, по сосудам, но теперь знаю, это та самая жизненная энергия. Немного отклонившись влево, не собираюсь подставляться, выставляю ствол 12 мм пистолета-пулемета за угол. Он взревел, выплескивая плазменную плеть и белые комочки, что, разрывая темноту, унеслись в магазин, если посуда там и уцелела какая. Я дал пару коротких очередей, патронов на 10 и, развернувшись, пробежал к обезьяннику тут же на вытянутых руках, выставил ствол вверх и дал в ту сторону очередь на остаток магазина. Мышцы вздулись, удерживая изрыгающего смертоносное пламя монстра в руках. Рев выстрелов заполнил помещение, ударил по ушам. Плазменная плеть из ствола хлестнула, пытаясь прожечь бетон под окном, взрывая его черной, оплавленной крошкой. Сбросил опустевший магазин, тут же вонзил в приемник новый, заранее подготовленный. Парой прыжков доскакал до второго окошка, повторил процедуру, а на улице рявкнула серия из 6 взрывов. Вот и первый прилет. Жаль, оценить результативность стрельбы нет времени. Второй магазин опустел, треть боезапаса для пистолета-пулемета уже израсходована. Дина, на втором этаже, ловит прицелом торчащий из-за дома нос БТР, всаживая в него один за другим, две бронебойные стрелки, прошивая машину чуть ли не насквозь. Тут же третьим выстрелом, не меняя тип боеприпаса, прошивает насквозь грудную клетку вражеского бойца, появившуюся в окне того самого дома. Вторая порция из 6 снарядов уже в воздухе. Выскакиваю через черный выход на улицу, проношусь до угла полицейского участка и быстро выглядываю, проверяя обстановку. Посудный магазин горит, даже пылает. Пляшущее пламя освещает улицу, соседние дома. Вижу вспышки из соседнего дома, магазин «Надежды». Огонь ведут со второго этажа и из первого. Одним движением бросил пистолет-пулемет под ноги, рванул с пояса двустволку. Там сейчас картечь, то что надо. Качнувшись на пятках, бросился вперед, одним залпом выплевывая по зданию рою смертоносных пчел. Веселые, словно бенгальский огонь, они разлетелись щедрым снопом, осыпав стены и залетая внутрь через окна, поджигая дерево и пластик. Я же нагдал, на бегу роняя ствол двухстволки вниз и доставая уже пистолет. Стреляю по окнам на втором этаже быстро и часто. Микровзрывы от плазменных зарядов поджигают помещение. Пламя от выстрелов бесстыже слепит меня. На внутренней стороне век остается огромное белое пятно с малиново-красным оттиском по краям. Пытаясь сморгнуть световую слепоту, проскакиваю до соседнего домика, в 30 метрах от полицейского участка. Его развалило прямым попаданием снаряда. Но заборчик, мне по пояс, вполне себе цел. В подкате, на бедре, закатываюсь за него, укрываясь от возможного огня. Тут же меняю магазин в пистолете, перезаряжаю картечью ружье, вернув его в руки. Одновременно гремят взрывы второго прилета. Перемещаюсь, предупреждает меня Дина, она пробежит чуть более безопасным маршрутом, обежав передний край за домами. Ошалевший от случившегося, противник открывает шквальный огонь по полицейскому участку. Чудовищный вопль горящего заживо человека несется из обстрелянного мною дома, хорошо слышимый несмотря ни на что. Впрочем, он затихает спустя несколько секунд. Гуськом прохожу за развалины, двигаюсь к следующему укрытию. Над головой снова свистят пули. Оживают наши стрелки, пытающиеся подстрелить возбужденно отстреливающих магазин за магазином противников. Возвращаю ПП в руки и, оставив пистолет и двухстволку, несусь снова вперед, короткими очередями поджигая дома на линии фронта. Схватив зажигательную гранату, едва магазин опустел, закидываю ее максимально в сторону противника и снова бегу. Поселок кажется небольшим, но домов в нем много, а когда из них еще и стреляют, путь кажется бесконечным. Первые две минуты проходят именно в таком темпе. Я стремительно перемещаюсь от центра, к краю правого фланга, обстреливая все здания, что используются противником как огневые точки или передовые позиции. Пожар уничтожит их, лишит врага укрытий, расположенных поблизости от наших позиций, вынудит перемещаться и выиграет время. Меняю попеременно оружие, снизив интенсивность использования пистолета-пулемета и увеличив применение ружья и пистолета. Выбрасываю в сторону врага гранаты, благо физическая сила позволяет швырять их метров на 40, с весьма приемлемой точностью, мощность компенсирует небольшие промахи. Артиллерия продолжает насыпать. Уже четвертая серия разрывов ложится по многострадальному поселку и пятая, уже в воздухе. Впрочем, я еще не использовал главный аргумент на сегодня – бомбу. Подготовить ее к взрыву, после стольких тренировок на мертвецах, считанные секунды. Укрывшись за частным, двухэтажным домом, отбегаю от него немного и, распустив огненные крылья, одним прыжком, взмываю на его крышу. Покатая, она скользит под ногами, вспыхивает нанесенный на нее мусор. Распустив крылья, второй раз, я рыбегаюсь и, пробежав до конька крыши, прыгаю, взрывая ее под собой. Огненный всполох окутывает меня. Под ногами словно рванул ад, загудевшие под напором воздуха огненные крылья, поддерживают тело, неся через дорогу на сторону противника. Самое рискованное действие на сегодня. С грохотом, расплескивая пламя, поджигая крышу еще одного дома, я приземляюсь на нее и скольжу по ней, упав на пятую точку, к самому краю. Распластанные крылья, цепляя кровлю перепонками, испаряют ее, оставляя две пылающие полосы пожара, стекающие за моей спиной жидким огнем. Стукнувшись в желоб водоотвода пятками, остановился, и, оттолкнувшись спиной от крыши, прыгнул снова. В ярко-желтом пламени, в искаженных тенях, вижу мелькающие фигурки разбегающихся людей. Размахнувшись, достигнув высшей точки, забрасываю бомбу как можно глубже и дальше. Хватаюсь за двухстволку и стреляю в глубину захваченной противником территории. И лишь теперь, некоторые смельчаки открывают по мне огонь. Свистят пули, ударяясь в огненные перепонки. Я складываю их и камнем, с высоты около 10 метров падаю вниз, раскинув в последний момент у самой земли. А она вспыхивает вокруг меня. Горят кустики, цветочные клумбы, заросшие сорняками, трава, занимаются пламенем стены дома и забор. Подскочив словно мячик вверх, пригибаясь, рывком забегаю за угол, услышав сочные звуки ударов в деревянную стену над своей головой. Осмелел, обнаглел. Впрочем, не в первый раз уже так рискую. Укрывшись от огня противника за горящим зданием, несусь обратно, главное, чтобы свои не подстрелили с перепугу. Для них то, что я устроил, тоже шок. Рявкают взрывы пятого прилета. Их эхо расходится между домами. Я прыжком перемахиваю небольшой заборчик у парковки перед домом и прыгаю как бегун на дорожке через кусты. Пара пуль, взвизгнув, пронеслись у меня над головой, еще одна, высекая искру, врезалась в решетку забора, разделяющего дворики между домами. Скача как сайгак по степи, залетаю за угол дома, избежав попаданий. А позади, всего метрах в 80, вспыхнуло солнце. Рев поднимающегося огненного шара сотряс воздух во всем поселке. В нем потонули выстрелы из штурмовых винтовок, пулеметов, частые хлопки разрывов осколочных гранат из подствольных или автоматических гранатометов. Хлопнул взрыв, расплескавший в стороны обломки домов и озаряя пламенем улицы. Уши заложило, слишком близко я к эпицентру. Воздух, подхватывая все, что не прибито к земле, понесся в этот пылающий белым светом шар. Рявкнул очередной удар, тряхнула землю, расплескивая огонь. Огненный гриб пополз вверх, продолжая выжигать кислород, жадно засасывая его в себя. Очередной удар пламени расплескался в стороны, полыхнули дома, хоть я и забросил ее в глубину улицы, к противнику, все же недостаточно глубоко. Раскаленная лава, расплескивая красные искры, растеклась до середины асфальта проезжей части. Огненный гриб застыл, сияя в ночи словно маяк далекой цивилизации. Землю все еще потряхивает, словно случилось маленькое землетрясение. До сих пор впечатляет, пробормотал я, быстро двигаясь в сторону правого фланга. Дискотека с огоньком. Шестой прилет добавляет спецэффектов, пусть не таких впечатляющих, но тоже довольно разрушительных. Оставшиеся полторы минуты, я на бегу, просто всаживаю в сторону противника огненные залпы из двухстволки, когда картечью, накрывая его по площадям, а иногда и пулевым, когда плазменные копья взрывают здание изнутри. Они не успели, да и не могли за 5 минут успеть, меня перехватить. Лишь спустя еще 5 минут, когда я, глотая воду пересохшим горлом, добравшись до укрытия на правом-таки фланге, дышу глубоко, пытаясь восстановить дыхание, минометы присылают свой первый подарок. На 100 метров левее, туда, где я стрелял из ружья последний раз, хех, не угадали. Я спрятался в подвале дома, глядя из-под дверной рамки на мерцающие звездочки в вышине. Сильвия еще только ведет девчат сюда, есть несколько минут, чтобы отдышаться. Ни одного поглотить не сумел, бухтит Рион. Эх, но взрывал ты все красиво, в принципе я так тоже могу, но молодец. Прям, да, но такая война нам не нужна. Правильно, правильно, я из-за всей этой ерунды тело не скоро получу. Черт, это да, вяло отозвался я, потому как мне эта война тоже поперек горла. Ладно, придумаю что-нибудь. Придумай, обязательно, бодро соглашается он. Я бабу хочу, эх, и нажраться в хлам. Свой, на подходе, минута, щелкнув, сообщила мне рация голосом Сильвии. Принял, снова воспользовался духом ворона. Центр поселка горит, теперь уже моими усилиями. Особенно пылает пострадавший от бомбы райончик. 5 близко стоящих домов просто снесло взрывом, оставив черную, блестящую словно антрацитовая линза стеклянную воронку. Вокруг нее все горит, земля, дома, деревья и заборы. Пламя слишком жаркое и надолго не затянется. Пылают дома и по всей линии соприкосновения. В начале и к концу моей пробежки, сильнее. В месте, где прошелся арт-удар, тоже видно несколько очагов пожара. Но учитывая предыдущие разрушения, новые, в темноте, сходу я определить не сумел. Впрочем, кажется, один из снарядов близким разрывом зацепил БТР, вокруг него суетятся несколько бойцов. Уши уловили шаги, пришлось отключаться, предварительно отправил ворона посмотреть, откуда накидывают минометы. Появились девушки, что осторожно спустились по ступенькам ко мне в подвал. Минометный огонь затих, возможно, перенацеливаются на новый участок. Полыхнуло так, что в комнате стало светло. Тут же сообщила и наделана бодро, сверкая глазами как сапфирами, словно и не была вымотана. И грохотала еще, поддержала ее Ханаби не слишком радостным тоном. Точно, согласилась Яманака. Сам под впечатлением, поддерживаю я, переходя сразу к делу. Сейчас, минут через 5, пойдем вперед, попробуем отжать их правый фланг, пока они в шоке. Если получится, привлечем к себе их внимание и отойдем обратно. Потом ударим в другом месте, если сил хватит. В общем, сначала пойдем справа. Понятно, кивают девушки дружно. Силь, Эва пусть выдвигается в сторону ГЭС и дальше, к плотине, продолжаю я, начиная проверять оружие. Дина пока еще кошмарит их вдоль линии, как мы выдвинемся, сместится и прикроет нас, чтобы отошли нормально. Так, проверить оружие. Девушки защелкали затворами, проверяя, дослан ли патрон, все ли в порядке с магазинами. Охотницы проверили свое снаряжение. Я быстро закончил со своим, через 10 минут колода сбросится, придет 5 случайных карт. Хотя я и подготовился, добавив максимум полезных для боя преобразований, призывов и карт прямого действия. Но есть еще 5 карт заданий, что не слишком приятно, не до них сейчас совершенно. Снова подключаюсь к глазам ворона, проверяю улицу, по которой мы пройдем, наш передний край. Эву бы послать уничтожать минометы, но, прямо на моих, точнее духа ворона, один за другим, позади здания полицейского участка распускаются огненные цветки. Тяжелый грохот взрывов доносится до ушей. А вот и это самое, но, чем раньше она выдвинется к ним, тем быстрее доберется. Отправил духа, в сторону ГЭС, и далее, вдоль дороги на запад. В ночи, орудие можно увидеть по вспышкам выстрелов с десятка километров. Он, если повезет, найдет их в течение часа или 2, после чего уже сориентирую Эву. Выдвигаемся, говорю я, закончив все необходимые манипуляции с картами, щелкнул тангентой. Ю, это свой, план к исполнению, дискотека продолжается. Принято, откликается Юджин спустя 5 секунд, удачи. Вперед, махнув на выход, командую я. Сильвия выбирается из подвала первой, следом Вильма и Кунайчи. Я замыкаю, вооружившись АК-47, для ближнего боя он вполне подойдет. Рион притих, комментировать то, как девушки идут в бой, он не хочет. Не до шуточек и бухтения. Тихонечко, двигаясь след в след, мы пробираемся через дворики к переднему краю, зданию, ставшему правым флангом нашей обороны. Правее, есть еще дома, через дорогу, но по ним безжалостно прошлись артиллерией, частично разворотив их. Есть и проплешина домов в 5, они сгорели, сложившись черной, дымящейся грудой. Чуть дальше сидят наши бойцы, приглядывающие за зеленкой. Перестроились, командую я, когда мы приблизились к передовой. Ждем. Сильвия остановилась, подняв руку и уложив на предплечье цевье пистолета-пулемета. Вильма устроила ствол штурмовой винтовки у нее на плече. Ханаби, приблизившись к ней, пристроилась со спины, следом встала и на Югита. За ними пристроился я, активировал новенький, добытый у Сидоровича монокуляр ПНВ. Гром, на позиции, прикрываю, сообщает Дина, добравшаяся до правого фланга. Принято, отзываюсь я, и мы снова двигаемся, под грохот взрывов, чуть более чем в километре от нас, на выбранном мною направлении удара, пока тихо, даже стрелковый бой затих. После представления с огнем, что я устроил, возможно, с первой линии враг отошел, дабы не сгореть заживо. Достигли угла здания, впереди открытое пространство двухполосной дороги. Щит, объявляет Сильвия, разворачивая силовую стенку перед нами. Вильма смещается чуть вправо, чтобы работать из-за его края. Остальные девчата, кроме Ханаби, сместившейся к левому плечу охотницы, идут за ее спиной. Я бросаю быстрый взгляд влево, там видно, как все еще горят обработанные мною здания. Видно и всполохи разрывов, что оставляет артиллерия. Мы легкой трусцой перемещаемся через дорогу, главное не потерять построение. Конечно, если прилетит снаряд прямо по нам, то уничтожена будет вся наша группа. Но для начала, нас нужно обнаружить, и скорее всего, попытаются просто расстрелять. В темноте, все слишком серые, а в монокуляре ночного видения, зеленые. Я с трудом ориентируюсь, все же подготовки должной мне не хватает для ночных перемещений, благо наблюдение сверху поспособствовало пониманию, где мы сейчас находимся. Останавливаемся под стеной крайнего дома, мы все еще на перекрестке. Дорога плавно загибается на северо-запад, к сожалению, Тейси не выстроен по линейке. Справа однополосная дорога, домики с маленькими садиками в один, иногда два этажа. По стороне, что движемся мы, дома такие же, все плотно стоят, прижимаясь боками друг к дружке, словно боясь потеряться. Осторожно, на полусогнутых ногах проходим первый дом, второй. Заборы, разделяющие дворики, частично повалены, скрипят доски под ногами. Сердце стучит, замирая, словно в ожидании скримера. Впереди П-образный переулок, и Ворон видел противника там. Два дома до него. Отличное место, чтобы закрепиться и пошуметь, но если выйдем по дороге, можем попасть под перекрестный огонь. Нужно навязать им ближний бой, тогда, не разорвав дистанцию, они вряд ли вызовут артиллерийскую поддержку. Мы замираем, прислушиваемся. Трещат, часто выплевывая пули, ручные пулеметы. Болезненно и часто ухают короткими очередями М2. Рвутся осколочные гранаты, не слыхать ни черта. В дом. Принимаю я решение и захожу первым, так как Сильвия ближе к его углу. Дверь распахнута, внутри, левым глазом вижу только темноту. На правом ПНВ, зеленая, немного мутная картинка. Внутри все разгромлено, уж не знаю, остался после зачистки Тейси нами, или уже свежий. Перешагиваю валяющуюся вешалку и низкий порожек, где японцы обычно разувались, прежде чем пройти внутрь. Девушки уже в обратном порядке втягиваются внутрь. Быстро осматриваем комнаты, чисто. Нет ни одного целого окна, все выбиты близкими прилетами. До полуночи считанные минуты. Перемещаемся к двери во внутренний дворик. Она бумажная, из тонких реечек, частично перебитых. Сильвия выходит вперед, щит еще активен. Она было сужает его, чтобы сдвинуть ее, как мы слышим топот и пыхтение впереди. Прямо по заднему двору, в 5 метрах, движется шестерка бойцов, первая двойка со штурмовыми винтовками, еще одна пара, вдвоем несут гранатометы, последние двое, держась за стальные дужки, тащат тяжелый на вид железный ящик. Идут к линии фронта, а не от нее. Нечеткие тени за бумажной дверью они заметили тоже, одновременно с нами, увидавших их в прорехе бумажной двери, и понеслось. А, враг! Полувопросительно орет впереди идущий, разворачивая ствол в нашу сторону. Интересно даже, что он ожидал услышать в ответ. Контакт, спокойно объявляет Сильвия, выжимая спуск пистолета-пулемета и разворачивая щит. Сухо хлопает первый выстрел, пуля, смертоносно и точно, сквозь дверь, прошив голову задавшему странный вопрос, усвистела в темноту. Вильма, демонстрируя командную работу, стреляет мгновенно, поверх щита в голову второму. И тут же, прошивает грудную клетку гранатометчику, секунда, а у врага минус три. С лязгом одна сторона железного ящика падает на землю, отпустивший ручку боец, рыбкой прыгает в кусты. С треском, словно кабан при гоне, вламываясь в них, звучит истошный, почти животный вопль. Враг, этот все понял без вопросов, сообразительный. Его нерасторопный товарищ, тут же получает короткую очередь от Ханаби в грудь и голову. Падает, брызгая черной кровью поверх ящика, так и не выпустив ручки. И последний, попытался повторить прыжок Веры в кусты, прилетает в них уже трупом, Вильма едва поведя стволом, прошивает его тело пулей насквозь. Враа! Вопль прерывается железным грохотом и звуком падения. Добегался, сука, пробормотал я, так и не выстрелив ни разу. Вперед! Сильвия сминает дверь, проходя сквозь нее, трещат тонкие рейки, выбитые краями силового поля. Мы оказываемся на заднем дворе, и судя по проложенной тропинке, это была не единственная группа, что прошла здесь до этого. Длинная, патронов на 20, автоматная очередь, состригая ветки разросшихся кустов, разбивается о силовой щит. Слева хрипит раненый в грудь боец, захлебываясь кровью, конвульсивно подергиваясь, сползает с ящика на бок. Супербазука, штурмовые винтовки тип 64, бронежилетов нет, скорее всего союзники, отмечаю я, краем глаза бросив взгляд на упавшие на землю оружие. Интересно, что в ящике, хотя и догадываюсь, но, дурные мысли вылетают из головы, длинные серии выстрелов, со двора впереди по нам ударили из штурмовых винтовок. Пули, со свистом проносятся над головой, стучатся о щит, разлетаясь на куски. Вильма и Сильвия, вслепую, отвечают короткими очередями. Кунайчи, хоть они и без опыта перестрелок, не теряясь, вскинув стволы на вытянутых руках, высаживают частыми очередями магазины, подавляя врага огнем. Вспышки выстрелов, яркие, отбрасывают длинные тени, мелькают силуэты впереди. Я сместился в бок, укрываясь нижней частью тела за щитом, высаживаю одной, длинной очередью весь магазин, две с лишним секунды яростного огня. Дистанция смешная, метров 10-15. Даже в темноте, при такой плотности огня кто-то да попадет, но у нас есть силовой щит, а у них нет. С грохотом кто-то выбивает дверь, пытаясь укрыться внутри дома. Кто-то начинает громко кричать от боли, подвывая словно дикий зверь. Хладнокровно, Сильвия и Вильма отрабатывают частыми одиночными выстрелами, пытаясь нащупать врага. Первый шок встречи прошел. Выпускаю автомат, оставляя его болтаться на шее, хватаю заготовленную гранату М61, благо физическая сила позволяет рвать кольцо, не подгибая усики, хлопает запал. Троица ниндзя меняют магазины, эффектно прижимаясь плечами друг к дружке. Граната. Предупреждаю я девчат, отправляю первую на тропинку спереди. И тут же, спустя секунду, вторую в кусты или бывшую живую изгородь, что разрослась неухоженная, левее. Два резких хлопка взрыва. Стон оборвался, затих и хрип слева. В наступившей на мгновение тишине отчетливо прозвучал хлопок запала с той стороны. Гранаты есть и у них. Лимонка, возникнув из темноты, ударилась о щит, отскочила и... Сильвия активировала таран. Силовое поле унеслось вперед, невидимым составом, что смел кусок забора и живой изгороди, срубил краем ветки с дерева, размазал в кровавую кашу пару тел, что сраженные нашим огнем упали прямо на тропинке. Снесло часть крыльца у задней двери и, конечно, унесло гранату. Она рванула в воздухе, спустя секунду или две, на высоте в полсотни метров. Он в доме, предупреждает Сильвия, смещаясь вправо к углу и быстро меняя батарею в щите. Держу. Коротко, на выдохе кричит Вильма, высаживая остатки магазина в район задней двери, что благодаря тарану стал хорошо виден. Быстро к углу. Отдаю я приказ Кунайчи, что мгновенно его исполняют, в пару прыжков добегая до укрытия, я повторяю вслед за ними. Пустая, сообщает тем временем Вильма, тоже перемещаясь на угол и замерев под окном. Девчат, заходим через окно. Быстро говорю я, отметив верность выбора ее позиции. Внутри слышно топот. Девушки соображают стремительно. Сильвия меняет магазин, приглядывая за тропинкой. Вильма, кивнув, достает с пояса гранату, показав ее нам, тут же забрасывает внутрь дома. Резкий взрыв внутри, занавеску ударной волной выбивает в окно. Она застывает, как высунувшееся привидение. Ханаби одним эффектным прыжком влетает внутрь. Все же опыта у нее нет, но реакция и зрение близки к идеальным. Короткая очередь гремит спустя полсекунды. Вильма, отчетливо пожав плечами, кивает Югита и Ина, что также следуют внутрь. Сильвия оглядывается на меня. Я же сменил магазин ВАК, но пара минут и карта разрушителя сбросится, рискну. Взглянув на нее, бросил. Прикрой. Через проделанный тараном проход, видно развернутый в нашу сторону заднюю сторону дома первого дома, в том самом переулке. Одним прыжком я пересекаю просматриваемое пространство, прыгая в глубину дворика. Упав, перекатился к железному ящику и гранатомету. Навыки управляться с ним есть, могу и повторить. Укрывшись за ящиком, отправляю трубу в инвентарь. Крышка закрыта на два крючка, 2 секунды я ее приподнимаю, как и думал, гранаты к ней, 10 штук. Эх, лутать так лутать. Отправил в инвентарь весь ящик, благо размер подходящий. В окне второго этажа первого дома сверкнула вспышка выстрела. Дистанция 80-100 метров, меня и не видно почти. Но пули, противно, свистнули прямо над головой. Сильвия, качнувшись, высаживает длинную очередь, просто целя в том направлении. Стрелок не отвечает, похоже, он там всего лишь один. Подхватившись, я спринтерским рывком проскакиваю 8 метров простреливаемого пространства. Ответного огня нет. Ну ты и псих, братишка. Сдали и восхищение. Но больше насмешки, заявляет Рион. Наглость — второе счастье. Фыркаю я ответ. Спасибо, Силь. Не делай так, коротко отозвалась она, меняя магазин. Надо же, даже сквозь подавитель эмоций пробились. Все в порядке, уверил я ее, ощущая некоторое стыдливое чувство, будто нашкодил. Девушки тем временем уже взяли под контроль дом, из его окон видно улицу, и еще один соседский дом впереди, но плохо просматривается тот, из которого в меня стреляли. И Дина сейчас уже не сможет помочь, мы углубились за поворот, поэтому придется справляться самостоятельно. Впрочем, пока у меня достаточно сил, чтобы это сделать. Минута, идем вперед. Предупреждаю я девушек, как только залез в окно, захрустев подошвами по стеклу, огляделся, кажется, кухня. И в ответ на мои слова, послышался выдох реактивной гранаты, и спустя мгновение, в стену дома по касательной, с заднего двора, прилетела осколочная граната. Еще одна супербазука. Коридор наполнился пылью и дымом. Тут же рванул по нему вперед, перескочив расстрелянного ханаби противника. Залетел в первую попавшуюся комнату, оказавшейся гостиной. С их стороны ударил пулемет. Пули с визгом обрушились на многострадальную стену, но угол для стрельбы неудобный. Пока Рион, успеваю попрощаться я. Бывай, братишка, трахни их всех. Отзывается он, карта улетает в отбой. Система обновляет колоду. Так, что там у меня выпало? На руке. Гранатометчик, Джаггернаут МК-1, разведчик, ликвидатор Кондор и новая охотница. Прорыв, необычная. 4 преобразования и призыв, не идеально, но повоевать можно. 5 секунд на размышление. Охотница пока полежит, в случае потерь Кунайчи или остальных, тогда ее призову, пока все равно свободного слота нет. Из преобразований, кого выбрать? Планирую ближний бой. В идеале, Джаггер, но пока жива Сильвия и у меня есть щит от благословения стража, имеет смысл его придержать на случай проблем. ХМ. Бахнул еще один взрыв. Граната шарахнула в угол дома, и снова хлестнула пулеметная очередь. Могут начать обходить, нечего время тянуть. Выбираю гранатометчика. Если придется отступать, ликвидатор поможет сделать это быстро за счет телепортации, поэтому не он. Ну а разведчик, на остаток дня, винтовка с оптикой располагает. Даже если нас начнут крыть артой, им придется убить меня 5 раз подряд. Конечно, это реально, но я постараюсь так сильно не подставиться. Все, готов, бодро говорю я. Сильвия, щит, девочки, идем к переулку впереди, не тормозим, но и не бежим. Девочки, хмыкнув, переспрашивает Югита, держащая главный вход в дом. И дамы, конечно же, ворчу я. В коридоре мы снова выстраиваемся в штурмовую колонну. Кунайчи учатся быстро. Все же они профессиональные бойцы, умеют работать как индивидуально, так и в командах, причем разных. Так что если рассматривать огнестрел как специфические техники, я готовлю подствольный гранатомет. Отвечу им той же монетой. На всякий случай ждем еще одного выстрела. Идти по улице еще опаснее, чем по двору. Тут хотя бы укрытий побольше. Бум. С подвесного потолка сыпется пыль, отваливаются панели. Сильвия смело идет вперед, прямо под пулеметный огонь, выходит, разворачивая щит в сторону противника. Пули дробно отстукивают в силовую стенку, расплескивая искры от разрывающейся оплетки. Ударила пара штурмовых винтовок. На силовом поле почти не видно следов, никаких концентрических кругов попаданий, ничего, оно минимально искажает пространство перед нами, позволяя свободно видеть вспышки выстрелов из окон впереди стоящего дома. Пуф! Выплюнул мой подствольник гранату. Взрыв хлопнул сверху, над оконной рамой, яркой вспышкой осветив стену дома. Засверкало, в окне первого этажа, частая и дробная очередь из пулемета ударила в щит, словно пытаясь найти предел его прочности. Вильма, стреляя в ответ короткими очередями, подавила его огнем, если не уничтожила. Кунайчи, короткими очередями давит огнем автоматчиков в окнах второго этажа. Я перезаряжаю гранату, делая плавные шаги вперед. Сильвия не стреляет, сосредоточившись на работе с щитом. Дошли до угла, вскинув ствол над головой Югита, да простят меня ее ушки, жму на спуск гранатомета. В плечо бьет отдача, граната влетает в черный зев окна, взрываясь внутри комнаты. Размеренно перезаряжаю, Югита стреляет по второму окну, и наперезаряжает магазин. Ханаби следит за левым флангом, а Вильма методично простреливает в шахматном порядке стены короткими очередями, пытаясь достать врага в глубине помещений. Еще один дом слева, уже второй, тоже спиной к нам открывается по мере продвижения вперед. Справа же стоящий боком дом, последний в ряду домов вдоль дороги. Противника в нем скорее всего нету, но, надо проверить. Ханаби, бейкуган на дом, отдаю я приказ. Поняла, отзывается девушка. С левого фланга, из окон, по нам ударила длинная очередь. Снова ручной пулемет. Вряд ли это первый так быстро и далеко перебежал, значит еще один. Силь подворачивает щит, справа мы уязвимы. Вильма тут же переносит огонь на пулеметчика, я же всаживаю гранату в соседнее окно на втором этаже первого дома. И на Югита распределяю цели, работая по дому напротив и тому, что слева. Труба, слева, кричит Сильвия, делая шаг влево и поворачивая щит еще немного, чтобы поймать вылетевшую в нас гранату. Яркая вспышка выхлопа с дальнего угла второго дома. Вильма, не теряя самообладания, поворачивается и короткой очередью пытается достать гранатометчика. А осколочная граната, выпущенная из супербазуки, проносится над кустами и шарашит в ветку дерева. Не долетев до нас пару метров, огненный цветок распускается прямо перед нашими лицами. Сильвия приняла на силовой экран энергию взрыва, качнулась назад, выгибая спину и тут же выпрямляясь обратно. Ударная волна, необычно близко, сбрасывается в землю, обтекая силовое поле, вместе с недолетевшими до нас осколками. Дом чисто, дрогнувшим голосом сообщает Ханаби, все же сохранившая концентрацию. Вперед, тут же командую я снова, и мы идем смертоносным катком вперед. Огонь по нам ослабевает, они не идиоты, видят безрезультатность своей стрельбы. 30 метров – это была третья шестерка или все же две шестерки. К сожалению, оценить потери противника сложно. Прижимаемся спинами к проверенному Ханаби дому. Сильвия подвернула щит влево. Главная опасность, что прилетит прямо над головой. Но они еще не знают наших слабостей. Для того, чтобы их нащупать, нужно чуть больше времени и наблюдений, ну или интуиция. Огонь Вильмы, видимо, оказался смертоносным и точным. Ручные гранаты из первого дома в нас не летят, но слышны тревожные переговоры, они перекрикиваются, пытаясь понять, что делать дальше. И мы за эти секунды, двигаясь приставным шагом практически, добираемся до угла. Таран, свинец, дом слева, второй, зачистить и занять. Отдаю я приказ. Ханаби, Югита, чистим тот, что перед нами, Ина, со мной. Принято, отзывается Сильвия. Охотницы, двигаясь вдоль стены, пошли левее, все еще прикрывая нас щитом. Ханаби и Югита запрыгиваю в окошко гостиной на первом этаже. Мы с Ина заходим через заднюю дверь. Я иду впереди, Кунайчи сзади, у нее броника нет. Тут дверь покрепче, на петлях. Правда, верхняя часть пустая, там было стекло. ПНВ выхватывает черно-зеленым туннелем пустой коридор. Ина, ухватившись левой рукой за дверную ручку, открывает дверь, исполняя роль капитана Прайса. Я же захожу внутрь, слышу, как справа пробегает пара моих девчат. Мы внутри, предупреждаю я их голосом. Труп, больше внизу никого, сообщает Югита, высовываясь из гостиной. Ханаби, спрашиваю я, сверху тело, два, говорит она, стоя за спиной напарницы. Слева раздается бешеная стрельба, Сразу две штурмовые винтовки яростно заливают огнем охотниц. Жесткие, два двойных выстрела штурмовой винтовки Вильмы и огонь стих. В доме враг, чистим, сообщает Сильвия по радио. Принято, отвечаю я, мы тоже не стоим на месте, я распределяю девчат по периметру дома. Ханаби берет на себя правую часть здания, ближе к дороге. Югита взлетает на второй этаж, Айна занимает кухню, расположенную слева от заднего входа и выходящую окном внутрь переулка. Мое место в коридоре, я иду к лежащей на крыльце входной двери. Впереди видно также лежащую на асфальте калитку и секцию деревянного заборчика. Дом напротив, два этажа, типичная японская архитектура, небольшой, метров 30 между нами. Замечаю силуэт с автоматов в руках в окне второго этажа. Прижавшись левым плечом к стене, приседаю, на одно колено вскидывая штурмовую винтовку. А там, засверкали, словно гирлянды, вспышки выстрелов, практически из всех окон ударили по нам разом. Часто и сильно застучали пули по полу рядом с моим правым коленом. Некоторые свистнули прямо над головой. Разлетелось вдребезги какое-то уцелевшее окно или зеркало. Щепа от расколотого дверного косяка брызнула в стороны. Несколько пуль, ударившись о металл у перил на крыльце, визгливо ушли в рикошет. Уперев приклад в плечо, навожусь всем торсом. Чуть выше одной из ярких вспышек, выжал спуск. Время словно замедлилось. Граната унеслась и влетела внутрь комнаты. Ярко хлопнула, высветив силуэт стрелка, что через мгновение исчез в кляксе взрыва и дыма. Удар от отдачи в плечо, тут же распластался на полу, лег на бок, вытянув ноги, выбросил дымящуюся гильзу 40 мм гранаты, вставил новую. На втором этаже застучал карабин Югита. Спустя пару секунд, Ина и Ханаби добавили длинными очередями. Слева, краем уха, слышу, как захлебывается пистолет-пулемет Сильви, выплевывая за полторы секунды весь магазин. Хлопают один за другим взрывы ручных гранат, охотниц, похоже, решили такими забросать. Бросаю взгляд в дверной проем. Интенсивность обстрела немного упала. Палит по нам только ручной пулемет, да пара более опытных стрелков отрабатывают короткими очередями. Пули, зло свистя, влетают периодически в коридор, не найдя меня, вгрызаются в покрытый ковровой дорожкой пол. Подтянув ноги, я снова сдвинулся влево, быстро прицеливаясь и бахнул в сторону пулеметчика, что лупится второго этажа, кажется, из комнаты с балконом перед ней, из глубины, граната ударилась в решетку, на которой когда-то стояли горшки с цветами. Пулеметчик затих, но ожили все остальные стрелки. Снова дом расцвел бутонами вспышек, засверкал. Слишком долго я тут лежу. Смещаясь вдоль стеночки, доползаю до первого же дверного проема слева, кладовка. Сразу две гранаты из базук прилетают в наш дом. Одна с грохотом рвется снаружи, пытаясь выломать стенку на втором этаже. Вторая залетает на кухню Кына, с грохотом и красными искрами разлетаются осколки, вылетая из дверного проема. Совершенно невредимая девушка, очумевшая, выскакивает в середину коридора, мотая головой. Пули не находят ее, пролетая в считанных сантиметрах от ног и тела, рвут, цепляясь, края одежды. Я одним движением подскочил к ней, оттолкнувшись ногой от косяка, схватил в охапку и прыгнул спиной назад вдоль стены. С грохотом приземлился на спину, шарахнувшись каской о пол, мог бы и затылком, в глазах потемнело. Ина забилась было у меня в руках, растерянно замерла, через систему даю ей приказ, ползти в кладовку. Благо этот приказ шарашит сквозь контузию прямо в мозг. Она послушно ползет, слепо забираясь внутрь темного помещения. Раз жахнули один раз, долбанутый второй, командую через систему Югита и Ханаби, отойти в глубину дома. Сам заползаю внутрь и смотрю на держащуюся за уши Ина, что легла ничком, пытаясь отдышаться. Проверил через систему, легкая контузия, больше ни единой раны. В сковородку попала граната, не иначе. Пока девушка приходит в себя, я высунулся и отправил ответный привет, добавив пару очередей по окнам. Тут же укрылся обратно, пережидая активность стрелков. Но время идет, и перестреливаться в одном месте нельзя. Если они начнут отрываться, нам нужно будет или отступать тоже, или преследовать, не давая разорвать дистанцию. Ведь если они смогут это сделать, то обложат нас залпами с минометов и, возможно, попытаются окружить. А такой хоккей мне не нужен. Снова высовываюсь, добивая магазин короткими очередями, и проверяю состояние охотниц. Обе целы, у Вильмы постоянно уменьшаются боеприпасы, да и стрельбу слышно.